Вольдемар Болтхед. Бабочка. Яркая бабочка билась в высокое оконное стекло. Описав петлю под потолком, она вновь и вновь устремлялась к солнцу, охваченная стихией тревоги и отчаяния. «Она или расшибется насмерть, или выдохнется», — подумал Роберт. «Шансов у нее меньше, чем у меня». Роберта трясло от страха. По спине стекал холодный пот, и белая офисная рубашка прилипала к телу. Им было приказано стоять молча. От неподвижности у Роберта ныли ноги. Когда-то, много лет назад, он уже пытался подавить в себе этот животный страх, парализующий каждую клетку его тела. Их с Крисом самолет сбили над Нормандией. Когда они приземлялись со стороны шоссе, к ним уже неслась немецкая машина. Они побежали через мелкое болото, но потом Крис решил, что нужно задержать немцев у плотины. Роберт лежал в воде и ничего не видел перед собой от страха. В конце концов, когда немцы приблизились на расстояние выстрела, он не выдержал, вскочил и бросился прочь, теряя сознание от ужаса. Где-то за его спиной все тише и тише строчил автомат его друга. А он, давясь стыдом, мчался через трясину все дальше и дальше, навстречу жизни. Он добрался до Маки, и они переправили его в Англию. Спустя год он узнал, что Крис был тяжело ранен, но он скользнул от немцев и после сложной операции в Лондоне был вывезен в Штаты. Они встретились после войны в Сан-Франциско, и Крис устроил его в банк, где работал сам, и даже не сказал ему: «Ах ты, свинья!» Роберт представить себе не мог, что ему суждено будет еще раз испытать это тошнотворное чувство. Оно вернулось к нему в ту минуту, когда распахнулась отливающая стеклом и металлом дверь просторного операционного зала, и внутрь банка проскользнули четверо мужчин в масках, которые тотчас выхватили из-под плащей короткие автоматы. Один встал у выхода, а трое других рассыпались по залу. Потом один из них вскочил на кассовый барьер, и тогда все служащие оказались в поле его зрения. Затем они услышали приказ, отданный хрипловатым, приглушенным маской голосом. «Не двигаться! У каждого одна жизнь. Шевельнетесь, ответите головой». О, об этом не требовалось напоминать ни ему, ни Крису. Война научила их ценить жизнь. Но вот тот молодой негр в мундире полицейского, который, видать, начитался комиксов или мечтал о повышении, так или иначе, вот он не поверил в реальность угрозы и поплатился за это жизнью. О нем напишут, конечно, что он исполнил свой долг и все такое, но что за бессмыслица? Долг – это сохранить свою жизнь, сохранить ее любой ценой. Кому, как не Роберту, было знать об этом? Он-то знал об этом лучше всех, кто здесь находился. Во всяком случае, лучше, чем этот полицейский камикадзе. Или этот белесый парень, которого приняли всего неделю назад и посадили в окошке под номером 13. Когда все началось, каждый из них нажал ногой кнопку сигнала тревоги. Это был рефлекс, опережавший рассудок. Но бандиты не были новичками. Сигнальная система не сработала. Они приказали служащим отступить, повернуться лицом к стене и опереться на нее руками. От окошка номер 13, где сидел этот белобрысый, буквально в паре шагов из стены торчала ручка обыкновенной сирены, установленной на крыше банка. И этот глупый щенок, которого уже успели окрестить альбиносом, ринулся к этой ручке, схватил ее обеими руками и рванул вниз, буквально на ней повиснув. Это было нечто, чего полковник не предусмотрел. Роберт уже не сомневался, что перед ними полковник, бывший шеф полиции штата, банда которого уже обчистила два банка в их штате. Да еще фургон федеральной почты за 14 месяцев 9 миллионов долларов. Да, радио, телевидение и газеты на этом неплохо подзаработали. А вот у губернатора резко уменьшились шансы победить на очередных выборах. Банк штата, в котором работал Роберт, целых 3 недели охранялся специальными агентами ФБР. Их убрали только вчера ночью, когда пришло сообщение, что полковник убит в перестрелке на мексиканской границе. «Господи, какие же кретины!» – подумал Роберт. «Он опять вас надул!» Любой же ребенок мог прочитать в Western News, что он сделал себе пластическую операцию, но эти всезнайки из полиции опознали его в первом же найденном в пустыне трупе. Пресса писала, что за плечами у полковника 23 года полицейской практики, что он лучше компьютеров управления по планированию, и что он настоящая смесь ясновидца и счетной машины. Понятно, что он лучше их, нетрудно быть лучше таких идиотов. Но теперь оказалось, что полковник, предвидя реакцию глупых, которыми правят рефлексы и страх, не принял во внимание поведение полных дураков. И поэтому сопляк из 13-го, повисший на ручке сирены, поверг его в растерянность не меньше, чем Роберта, да и всех, кто стоял у стены и жаждал лишь уцелеть. Протяжный вой сирены заглушил очередь, выпущенную из автомата. На спине у парня возникли рваные дыры. Он отпустил ручку и съехал на пол. Роберт отвел взгляд в сторону. Бандиты метнулись к выходу. До автомобиля было каких-нибудь 20 шагов. Но прежде чем они достигли дверей, их водитель, не стерпев воя сирены, запаниковал и дал газу. В этот самый момент полицейский, бегущий через охваченную паникой толпу, встал на колено, выставил вперед руку с оружием и тщательно прицелился. У него была наивная физиономия, и когда он нажимал на спуск, его рот расплывался в улыбке. Пуля угодила в бензобак, и машину разнесло на куски. Один из осколков ударил стрелявшего в висок, смахнув с его лица улыбку вместе с жизнью. Но через минуту густые клубы дыма из горящего фургона скрыли происходящее за стеклом, и Роберт посмотрел в зал. Как раз тогда, вместе с волной едкого дыма, в зал и влетела эта бабочка. Бандиты замерли. Со стороны площади доносились женские крики, чьи-то громкие команды. Но все это постепенно тонуло в вой полицейских сирен, хор которых становился все больше и все мощнее. Наконец бандиты начали действовать. В конце зала, между доской объявлений и столом Криса, они поставили женщину с ребенком на руках и еще пару посетителей. Служащих, кассиров и разоруженных охранников они заставили наполнять мешки золотом и наличными. Когда урожай был собран, всем приказали вернуться к стене. Один из бандитов с пистолетом на боевом взводе уселся в кресле напротив. Дым из горящей машины постепенно рассеивался, открывая панораму площади. На табло электрических часов над входом банка ритмично менялись цифры. Остальные бандиты тоже расположились в креслах. И только бабочка металась туда-сюда в стремительных виражах и нарушала мертвую неподвижность в этом зале. Накануне Роберт выпивал с приятелями и проснулся поздно, поэтому он не успел позавтракать дома. И вот теперь один из бандитов обнаружил и развернул его сверток завтраком, который Кони дала ему с собой. Бандит поделился с приятелями. Они ели, не снимая перчаток, и каждый раз, прежде чем откусить, приподнимали край тряпки, прикрывающей лицо. «Чего они дурака валяют?» – подумал Роберт. «Кому теперь нужен этот чертов маскарад? Неужели они еще надеются ускользнуть отсюда неопознанными?» Он не чувствовал голода, только тяжесть в ногах и страх, который нарастал с каждой секундой, заглушая в его душе все, кроме привязанности к завтрашнему дню. Страх заглушал даже мысли о Конни. Как и тогда, на плотине, когда он убегал, тяжело дыша, пока не перестал слышать выстрелы. Но теперь ни он, ни его страх не в силах были решить что-либо. Теперь оставалось только ждать. Роберт не задумывался над тем, что чувствуют и о чем думают другие. Крис, женщина в ярком платье и все остальные, сбившиеся в кучу. Только через час, когда усталость и боль в ногах подействовали на страх, как морфий, он начал приходить в себя. В зале царила тишина, полная тревоги и ожидания чего-то, что должно прийти извне. Как долго те на площади будут раздумывать и готовиться? И что они предпримут? К чему они готовятся? Ведь должны же они что-то сделать, и тогда в мнимую безжизненность этой клетки ворвется настоящая смерть. Или их, или бандитов. А может, и всех вместе. Он услышал, как стоящая за ним женщина тихо выругалась. Не думала ли она о том же самом? И тотчас он почувствовал чью-то руку, отстраняющую его в сторону. Это шагнул вперед Крис. Он направлялся к охранявшему их мужчине. Крис. Для парней в дивизионе ракета Крис. Два ордена. Все тело в шрамах. А потом заведующий отделом расчетов, жена, трое детей, животик. И бридж по субботам. И плотина, о которой знали только они двое. Ибо если бы об этом знал кто-нибудь из командования, Роберт уже получил бы свой приговор и свою пулю. Но если бы это произошло, Крис не был бы тем Крисом, которого все любили. Теперь, когда он один на что-то решился, Роберт не почувствовал удивления, ведь это был Крис. Кто бы иной отважился на что-то подобное, независимо от того, что это могло быть. На какой-то момент он испугался, что приятель потянет его за собой и поставит под удар. Но Крис прошел мимо и, не спеша приближаясь к сидящему в кресле бандиту, произнес: «Господа, отпустите эту женщину с ребенком. Нас здесь столько, что...» Он подходил все ближе и ближе. Страх, охвативший Роберта, сменился животным любопытством. «Итак, последний подвиг ракеты Криса? Вам вполне хватит заложников. Этот ребенок не может». Он уже знал. Отвлекающий разговор. Потом неожиданный удар по стволу пистолета и дополнительный в пах. Надо соблюдать осторожность. Когда Крис упадет, он должен будет прыгнуть за косяк двери, прежде чем они выпустят первую очередь. А потом... Потом Крис их прикроет, пока не вмешается полиция с площади. Только бы он дотянулся до пистолета. Не может находиться в этой атмосфере, он голоден, поймите, господа. Прыгнув, он толкнет вон ту женщину, и у нее появится шанс. Хотя все будет значительно хуже. Бандиты превратят их просто в кровавое месиво. Ах, чертов мир, он не сможет никому помочь, пусть они сами позаботятся о себе. Позвольте ей выйти, прошу вас. Крис был уже рядом. Наконец он остановился возле кресла. И только тогда бандит встал, удивленно посмотрел на Криса и вдруг лихим свингом справа, сжимая в руке рукоять пистолета, ударил его по лицу. Крис каким-то чудом остался на ногах. «Марш на место, сволочь!» Бандит снова замахнулся, но удара не последовало. Крис еле стоял на ногах, согнувшись и схватившись за лицо. Сквозь его пальцы на пол быстро капала кровь. Бандит взял Криса за воротник, развернул спиной к себе и дал пинка, вернув беднягу на его прежнее место. Роберт закрыл глаза, чтобы не видеть этого и не чувствовать страха, который снова к нему возвращался. Он долго стоял с закрытыми глазами, а когда, наконец, открыл их, то снова увидел на фоне окна бабочку, все в том же безнадежном танце. За окном, в далекой перспективе площади, полицейский кордон сдерживал толпу. Скоты. Они вдруг перестали спешить на работу, забыли о свиданиях, выбросили билеты в кино. Теперь они будут терпеливо выстаивать на затекших ногах и ждать, хоть до самой ночи, пока арена не обогрится снова кровью. Бесплатный цирк, мать его. Он ненавидел этих зевак больше, чем этих четырех бандитов, которые даже в масках были не так безлики. Да, они убьют его, когда решат, что так надо, или просто в припадке отчаяния. Но они не хотят этого. Они хотят только вырваться отсюда, вместе с добычей. Но толпа, уже увидевшая кровь, возбужденная ее видом, жаждет увидеть ее снова. Как и сотни тысяч говнюков, которые сейчас прилипли к экранам телевизоров в своих ипотечных квартирках. Однако, прежде чем он заметил плывущую над морем голов передвижную телеустановку, он также увидел стеклянную стену банка на экране телевизора, который бандиты вынесли из кабинета шефа и поставили у входа в хранилище. Они вглядывались в голубой экран с той же надеждой, что и он, словно оттуда вот-вот придет спасение. Внешне они казались спокойными и уверенными в себе, ведь у них в руках были заложники. Но Роберт понимал, бандиты только скрывают свой страх. Пока скрывают. Полковник допустил просчет, и никто из них этого не ожидал. Теперь страх заложников стал и их страхом, хоть и скрытым под масками. Власти штата после потери 9 миллионов и нападок оппозиции не захотят так легко расстаться с деньгами. Но что произойдет, когда они откажутся выдать деньги? Боже, но ведь это невозможно, чтобы вот этим преступникам позволили хладнокровно перестрелять 30 человек. И однако, если... Он чувствовал, как страх растет в нем, подкатывая к горлу. Роберт уже знал, что он сделает «если». По крайней мере, он сразу упадет и притворится убитым. Это его единственный шанс. Незначительный, правда, но все же шанс. Телекамера скользнула по толпе зевак на площади. Потом поднялась к снайперам на крыше. захватила вертолет, кружащий над банком, и спустилась вниз, чтобы показать человека в мундире, который отвечал на вопросы репортера. Потом реклама порошка «Альфа-Икс», снова здание банка, кто-то из зевак ест мороженое, снайперы, вертолет, еще одно интервью, опять «Альфа-Икс», и еще какой-то броневик, то ли с пулеметом наверху, то ли с бронзбойтом. Роберт понимал, насколько все это убого и годится только для сериалов и зевак. Для него в той ситуации, в какой он оказался, все это абсолютно бесполезно вместе с этим идиотским бронзбойтом и сотней мундиров. Но он не мог лишить себя надежды, что помощь придет именно оттуда, и не отводил глаз от телевизора. Бабочка тоже словно впала в заблуждение и запорхала на фоне светящегося экрана. Но потом она быстро вернулась к окну и вновь вступила в борьбу с невидимым препятствием. Но движения ее сделались вялыми и сонными. Она все реже отрывалась от стекла. «Видишь, ты уже устала, а все потому, что глупая. Не надо терять голову, надо ждать и держаться». Он представил себе, что когда все это закончится, он возьмет ее на ладонь, выйдет на площадь, а потом дунет и будет наблюдать, как разноцветные крылышки, все уменьшаясь, исчезают в небе. Бандиты резко вскочили и встали по обе стороны от входа. Через площадь шел офицер полиции с белым платком в руке. На экране телевизора видна была его спина, а в окно лицо. Он был все яснее и ближе. Проходя мимо погибшего копа, офицер было нагнулся, но тотчас двинулся дальше. Когда он достиг цели, один из бандитов открыл дверь. «Я хочу говорить с полковником Брюсом». «Это я», — сказал полковник. Он был меньше всех ростом, седой и с высоким морщинистым лбом. «Господин полковник, до полудня у вас есть время на размышления. Вы должны сложить оружие и сдаться. Банк окружен, и у вас нет другого выхода». «Кто это говорит?» «Губернатор Томпсон». «Что еще?» «Это все. В 12 либо вы выйдете сами, либо мы вам поможем». «Круто. А теперь, сынок, послушай меня. К полудню вы подадите сюда 2 автофургона. Один для меня и моих людей, другой для заложников. Их здесь 31. На аэродроме должен ждать самолет с экипажем. Это все. В 12 часов я пристрелю первого из них, и каждые 15 минут я буду убивать следующего, пока это на вас не подействует. Если губернатор захочет что-то мне сказать, пусть выступит по телевидению, я его услышу. И пусть эти клоуны из ФБР не вылезают из вертолета на крышу, а то я устрою тут такую мясорубку, что партия господина Томпсон до скончания века не вернется к власти в этом штате. Иди, сынок, но больше сюда не возвращайся, в следующий раз я тебя убью». Офицер побледнел, обвел взглядом заложников и, не поворачиваясь, отступил за порог. Он пятился еще несколько шагов, а потом повернулся и побежал. Роберт взглянул на часы. 11:15. Следующие 45 минут он старался ни о чем не думать и, тем не менее, думал о самых разных вещах. О Конни, о другой Конни, на которой он не женился, как не женился и на других женщинах, с которыми жил, о Крисе, закрывающем лицо, о полковнике и о шефе, который никогда не являлся раньше 9 и именно поэтому избежал всего этого кошмара. Так и бывает. Чем больше у человека денег и полномочий, тем больше ему везет. Если бы он стоял здесь с ними, то как пить дать наделал бы в штаны от страха. Но шефа среди них нет. Без четверти 12 Роберт попытался припомнить какую-нибудь молитву, но быстро сообразил, что если Бог и существует, то он будет только разгневан подобной молитвой первой за многие годы. Потом он принялся убеждать себя, что сейчас подъедут полицейские машины. Они должны подъехать, ведь те на площади не позволят их убить. По лицу стоящего рядом Криса стекали желтоватые капли. Они пробивались через борозды морщин к разбитым губам. Секунду дрожали на подбородке и падали вниз. «Не плачь», – прошептал Роберт. «Я тебя прошу, не плачь. Мы выберемся». Роберт не понимал, зачем он это говорит, ведь ему самому требовалось утешение. Если бы только могла осуществиться его единственная мечта, то он хотел бы снова быть маленьким и прижаться к коленям матери. Он не помнил матери, но сейчас он хотел, чтобы все произошло именно так. «Крис, послушай». Наблюдавший за ними бандит вскочил с кресла. «А ну заткнись, парень!» Роберт весь сжался в комок. Чертов страх. Нет, не от дула пистолета, которая почти сразу опустилась. А от этих сощуренных глаз в прорезях маски. Бандит вернулся в свое кресло. Теперь от Роберта его отделяла беззвучно плачущая женщина с головой, склоненной к лицу спящего младенца. Роберт внимательнее взглянул на этого ребенка. Вот его шанс. Он столько времени его искал, а тот был совсем рядом. Стоит только протянуть руку. И он протянул руки к женщине. «Я помогу вам. Дайте мне его». Она доверчиво отдала ему спящего мальчика. Ребенок оказался тяжелым, но тяжесть эта продляла ему жизнь. Во всяком случае, на несколько лишних часов. Ничего, что он свинья, зато он мудрая свинья, потому что ему первому пришла в голову эта идея. Человека с ребенком на руках не пристрелят в первую очередь. До него будут еще 29 других. Он ласково посмотрел на ребенка, который дарил ему, по крайней мере, время до вечера. А сколько всего может еще произойти за этот срок? На часовом табло появились цифры. 1-2-0-0. По знаку полковника, охранявший их бандит, встал и схватил Дональда, кассира из шестого окошка. Дональд. Старый почтенный селезень Дональд. Это был его последний год перед пенсией. Старик шел как мертвый, с низко опущенной головой. Когда он переступил порог, бандит приставил к его затылку пистолет, и Роберт снова закрыл глаза. Он услышал выстрел, и сразу же за ним крик толпы, эхом прокатившийся по площади. Ребенок проснулся и заплакал. На экране телевизора вдруг появилось лицо губернатора. «Брюс! Что ты делаешь, Брюс? Мы пойдем на компромисс! Ты получишь машину и самолет, но оставишь резервы банка! Брюс, ты слышишь меня? Выпусти одного заложника в знак того, что принимаешь наши условия! Брюс, запомни, что...» Если бы не ребенок у него на руках, он заткнул бы уши, чтобы не слушать этого кретина. «Ты, скотина! Ты, проклятый сукин сын! Почему ты такой дурак? Для того ли тебя избрали, чтобы ты показывал свою слабость, свое свинячье нутро, чтобы ты молил, испускал вопли, пытаясь скрыть свое бессилие? А они плюют на тебя, видя, какое ты ничтожество. Они будут убивать и убивать, пока ты окончательно не сдашься. Пока не превратишься в кучу дерьма. Дерьмо ты и есть на самом деле. А потом смоются. Только меня тогда уже не будет!» Четверть первого. Они увели Питера, молодого охранника. Он молил их на коленях, пытался целовать ботинки, вырывался и дико кричал. Его ударили по голове рукояткой пистолета и выпихнули наружу. После чего он получил две пули в спину и упал рядом с мертвым Дональдом. Но стрелявший не успел отступить. Роберт не слышал выстрела снайпера с крыши отеля напротив. Он лишь увидел, как убийца дернул головой и рухнул на пол, как подкошенный. Вокруг его головы мгновенно натекла целая лужа крови. Из динамика на площади раздался крик. «Без приказа не стрелять! Не стрелять! Брюс! Брюс, ты слышишь меня? Брюс! Ради бога, подожди!» Полковник подошел к телевизору и выключил его. Потом он сел и повернулся лицом к заложникам. Взгляд его был спокойный, полон безразличия. Бабочка, утомленная борьбой или же оглушенная очередным ударом о стекло, пересекла зал и уселась на желтой кнопке в стене у входа в хранилище. Кнопка с виду была похожа на обычный выключатель, но она таковым не являлась. Это был контакт предохранительного занавеса, отгораживающего сейфы от остальных банковских помещений. Достаточно было нажать на кнопку, чтобы из прорези в потолке упала плоскость бронированного стеклопластика и отделила их от бандитов. Если бы только бабочка смогла нажать на кнопку с нужной силой. Роберт вглядывался в радужные крылышки насекомого, отчаянно и бессмысленно моля его. «Нажми, дорогая, сделай это, прошу тебя, нажми. Ну, нажми». Полковник взглянул на часы и снова повернулся к заложникам. «Это он сказал утром, что у каждого только одна жизнь». В это время часы над входом показали 12:29. Роберт поцеловал ребенка и вернул его матери. Из-за его спины за ним следили глаза Криса. Он тоже должен был заметить островок, облюбованный бабочкой, этот контакт занавеса, на который так легко нажать, если, преодолев трепещущий в сердце страх, принять безумное решение и перейти свою плотину. Крис вдруг все понял. И в глазах его засветилось что-то, чего Роберт не смог отгадать. Не то благодарность, не то благословение. У него уже не было времени, чтобы поразмыслить над этим. Полковник встал с кресла, и Роберт тотчас направился к нему. Он должен был идти быстро, так, чтобы ни один из бандитов не двинулся ему навстречу и не пересек тот рубеж, где опустится занавес. Он не видел их лиц. Не видел темных пятен, направленных на него стволов. Он видел только цветные узоры на крылышках бабочки. Он должен был что-то говорить, и он повторял, как автомат. «Господа, господин полковник, через подвал, то есть я хотел сказать через хранилище, которое в подвале, есть выход на улицу, вот здесь». Он вытянул руку в сторону кнопки, на которой сидела бабочка. «Я не успею тебя прогнать, прости», – подумал Роберт. «Мы умрем вместе, но ты даже не почувствуешь этого». Он опустил большой палец на бабочку и нажал на ее слабое тельце с такой силой, что липкая слизь брызнула во все стороны. Тонна стекла в стальной раме за его спиной с грохотом съехала к полу, отгораживая зал от хранилища. Роберт оперся о стену и смотрел прямо перед собой, безразличный к остолбенению бандитов и ко всему, что касалось его лично. Он видел сослуживцев по ту сторону стекла, видел, как они опускаются на пол, тяжело дыша. Женщина с ребенком на руках, распахнув дверь, кинулась через площадь. Крис подошел к пластиковому занавесу, разрисованному вплавленной в него проволокой, прижался лицом и ладонями к его гладкой поверхности и смотрел ему прямо в глаза. По движению губ Роберт понял, что Крис что-то говорит, но он не мог расслышать его слов сквозь преграду в оглушительном грохоте автомата. Это один из бандитов опорожнял магазин, пробуя разбить занавес. Бессильные пули только царапали пластик, высекая на нем десятки матовых звездочек. Полковник уже понял, что это конец. Он медленно снял маску, открывая лицо с пышными усами, взял пистолет и навел его на человека, который заперся с ним в одной могиле, отняв у него тем самым 20, а может и все 30 лет жизни. Роберту не хотелось смотреть в его глаза, горящие ненавистью и отчаянием. Его самого страх уже покинул в тот момент, когда он вернул ребенка матери. Теперь он ощущал лишь усталость и удовлетворение, что ему все удалось. Он отобрал у полковника право распоряжаться их жизнями. И весь свой прежний страх он швырнул тому в усатую морду. Однако Роберту не хотелось смотреть в глаза бандиту, чтобы тот не подумал, будто он молит о пощаде. Он медленно опустил голову и заметил на своем большом пальце прилипшее радужное крылышко.